Глава третья. Целый день, как на иголках. Даже пару раз чуть повысил голос на Свету, хотя она этого не заслуживала. Просто время тянулось так чертовски неторопливо, и мне казалось, что все люди вокруг, словно грузные гусеницы, переваривают, соображают. Слишком уж медленно. Кажется, Юля поверила в историю с заклиниванием дверного замка. Во всяком случае, никакого беспокойства или недоверия после того, как моя персона появилась в дверях лифта, она больше не высказывала. Не стал сдерживаться от иронии по этому поводу. «Надеюсь, ты не считаешь меня Карлсоном, который живет на крыше? Или, может, вообразила, что ради развенчивания твоих подозрений были задействованы вертолеты и другая военно-воздушная техника?» Моя ненаглядная, сука, не смотрел бы никогда. Женушка лишь фыркнула. А что мне оставалось думать? Ну, например, что твой дурачина муж решил проследить за тем, как проводит время его любимая женушка. И с этой целью установил жучки во все твои сумочки. Впрочем, очень хорошо, что такие мысли не пришли в ее белокурую голову, иначе капец всей операции. Юля без всяких возражений согласилась на время, которое мастер будет ремонтировать замок, пойти посидеть в весьма презентабельное кафе, находящееся рядом с нашим домом. Заказал себе кофе, а Юле полагался только некрепкий чай. Для будущего ребенка вреден кофеин. Я даже вполне мило с ней разговаривал. Хотя давалась такая выдержка чертовски сложно. Мне ведь постоянно хотелось ее придушить. Схватить на плечи, да вытрясти всю правду. А приходилось вести нейтральные разговоры по поводу стильного интерьера кафе и обсуждать его посетителей. Нафиг бы они сдались. И лишь иногда, чтобы окончательно не взорваться, я в бешенстве стискивал пальцы под столом. Слава богу, пытка, чаепитие с любимой сукой женой, длилась недолго. Уже через полчаса позвонил мастер с сообщением о благополучной замене замка. Андрей Анатольевич отчитался в Вайбере. Жучки установили, из квартиры вышли. Завтра в 6 Димка будет стоять у твоей двери. Чтобы не поднимать лишний шум, звонить не будет. Не забудь его впустить. Утром все прошло более-менее удачно. Сумочку Юля вообще оставила в коридоре. Димка в несколько минут установил жучок. А вот с телефоном вышла незадача. Я тихонько зашел к ненаглядной женушке в комнату, но обнаружить его на тумбочке и всех других открытых поверхностях не удалось. А искать значит поднимать лишний шум. Вдруг любимая услышит и проснется. Обрадуется, не дай бог, решит еще, что я решил прервать супружеский целибат. Боюсь, меня вывернет наружу, если она ко мне прикоснется. Поэтому, пока милая женушка не вернулась из объятий Морфея, я поспешил убраться из ее комнаты. Надеюсь, жучков хватит, чтобы получить нужное сведение. Андрей Анатольевич обещал подойти к 3 часам, отчитаться о первом дне прослушки. В теле горело нетерпение. А вдруг мы уже сегодня вычислим мудака, который трахает мою беременную жену? Впрочем, наверное, не надо так быстро ждать результатов. Может пройти неопределенное количество времени, прежде чем мы узнаем какую-то точную информацию. А вот со временем беда, конечно. Юля уже с сегодняшнего дня, типа для профилактики, должна принимать антибиотики. Однако, чтобы понять, что ее гульки отразились на моей малышке, необходимо пройти всестороннее обследование. От которого я пока отговорил доктора. Мне надо застукать эту парочку за прелюбодеянием. Будет что предъявить суду. До идеалистки Тани Лазаревой. Андрей Анатольевич немного припоздал, появился только в 3:45. «Ну как?» – сразу же приступил к расспросам я. «Что-нибудь удалось выяснить?» «Более чем», – лаконично ответил начальник службы безопасности и неторопливо сел в кресло напротив. «Вот флешка. Отлично. Давай послушаем и наметим дальнейший план действия». «Шеф, мне кажется, эту запись тебе лучше послушать одному». С очень серьезной миной на лице сказал начальник службы безопасности. «Заинтриговал. Что ж там такое может быть?» «Я тебе прописал минуты, на которые следует обратить внимание. Андрей протянул мне лист бумаги. Если что, я у себя в кабинете». Неулыбчивый сегодня начальник безопасности «Стройинвест» вышел. Внутри шевельнулось дурное предчувствие. Вряд ли мне понравится то, что я услышу. Уж очень серьезная мина была у Андрея Анатольевича. Надел наушники и включил запись. Черт, на какую там минуту следует обратить внимание? Вот она. Сделано в 10:00. Сегодня у Юли занятия начинаются со 2-й пары. Сначала шел обмен приветствиями с одногруппниками. Обычные ля-ля-ля о том о сём. «Привет, Юльчик!» Выделился из общего шума голос какого-то парня. «Привет, Жорже!» Певучая, явно заигрывающая, произнесла моя сука-жена. Потом послышались шаги, кажется, они отошли с этим хмырем в сторону от остальных студентов. Весь напрягся, как перед прыжком. Внутри уже зрела догадка. Вот он, козел, который трахает мою ненаглядную супругу, наградивший ее беременную ЗПППшным букетиком. «Ну, как вчера все прошло? Твой богатый лошок-муж ни о чем не догадался?» Скрипнул зубами. «Лошок-муж — это про меня. Очень лестно. Прямо выйти хочется от таких комплиментов в свой адрес. А еще довольно интересно, что такое было вчера, о чем мне не следует знать. Видимо, пока мы с Андреем Анатольевичем и Олегом беседовали, они успели воспользоваться счастливым случаем, возможно, даже не единожды. Нет, все тихо и гладко прошло. Правда, домой я так и не попала, прикинь, дверь заклинила. Ну, в общем, пока Алекс приехал, пока замок поменяли. Юльчик, ты теперь моя большая должница. И как ты хочешь, чтобы я отработала свой долг?» Игриво произнесла моя сука-жена. «Как всегда. Я вчера так хотела ебаться, жаль, что пришлось по домам расходиться. Давай полпары пропустим». Затем снова послышались шаги. «Мне надоело прятаться по туалетам, Жорже». «Сама виновата. Нахер было замуж выходить. И, блядь, хватит болтать». Раздавался в наушниках возбужденный голос парня. «На колени, сучка, и давай, полируй моего бойца». «Игоречек, может, в писечку я тоже хочу кончить? Еще со вчерашнего дня хочу?» Парень заржал довольным ушаком. «Я подумаю, но начнем с минета, как обычно». «Меня заводит, когда беременные девочки стоят послушно на коленках и сосут мой член». Дальше послышались пошлые причмокивания, которым вторили тихие, довольные вздохи парня. «Юлька, ты самая лучшая соска, а Линке до тебя далеко». «Не понял. Он что, еще и с подружкой Юлькиной спит? Неужели Ляляшка не возражает против такой широкомасштабной любви? А мне совсем недавно устраивала сцены ревности». «Юльчик, постарайся, поработай, как я люблю, на всю длину члена». Звуки немного изменились, теперь из динамиков наушников раздавалось влажное хлюпанье, иногда сопровождаемое звуками подавляемых рвотных позывов. Кажется, милый минетик сменился жесткой горловой долбежкой, по самой гланды, как в самых грязных порнороликах. «Лучшая соска». Неужели ей нравится такое обращение в свой адрес? Как вообще красивая девушка из хорошей семьи может терпеть подобную свинскую пошлость? Хотя о терпении речи не шло, судя по раздававшимся сладким поскуливаниям, ей нравилось, более того, такой туалетный отсос ее возбуждал. В глазах потемнело. Нет, не ревность. Какая нахрен ревность? Меня затошнило от этой грязи. Того и гляди, вывернет наизнанку. Я этого мудака, который позволяет себе так относиться к беременной девушке, причем беременной моим ребенком, за яйца куда-нибудь подвешу. Скот. Впрочем, она тоже скотина. Испариваются они, как похотливые животные. «Жорже, пожалуйста, хватит, я тоже хочу кончить». «Дура, кайф обломала». Беззлобно ругался парень. «Ну, Игоречек, ну, пожалуйста», — причитала грязная шлюха, на которой я умудрился жениться. «Выеби меня по-настоящему». Дорогая ручка, которую мне дарила жена на 30-летие, мило хрустела в руках. «Бля, поломал такую красивую вещь». «Тогда взад». «Меня точно сегодня вырвет. Нет, я далеко не ханжа, ничего не имею против экспериментов в постели. И в принципе, если партнерам нравится, то почему бы не практиковать анальный секс? Но не с беременной же девушкой, млять, ей рожать через 3 месяца». «Хорошо, давай так», — согласилась шлюха из наушников, совершенно не думая о здоровье ребенка в своем животе. «Я ее удавлю, паскуду. Юльчик, с тебя уже лужа натекла. За что люблю тебя, шлюха, ты всегда готова трахаться». Течная сука, без стыда и совести. Меня действительно мутило. Они правы, я полный лошок. Наивный, деревенский парень из Чукотки. Но даже узнав результаты анализов, подозревая Юлю в измене, я не думал, что столкнусь с подобной грязью. истерично рассмеялся. Я действительно не мог себе представить, что моя беременная жена станет, как последняя шалава, отсасывать какому-то хмырю в студенческом туалете, а потом еще подставит ему свой зад, чтобы он пользовался им на всю длину своего члена. Это было выше моего понимания, моего представления об уважающих себя женщинах. Я всего лишь думал, что ля-ля-ляшка в пику мне, поскольку была лишена прелести секса, завела себе любовника и попросила свою подружку обеспечить себе место для свиданий. Но представить такую пошлятину моей фантазии не хватало. Из наушников слышали звуки шлепков и сладких стонов любовников. Противно. Остановил запись и снова истерично засмеялся. Потом схватился за волосы, больно потянул их в разные стороны. «Зачем я женился на этой суке? Это была огромнейшая глупость с моей стороны». Всю глубину и ширину которой я понял только сейчас. «Сука!» — сдавленно прошипел я и запустил в стену стильный письменный прибор. Он до цели не долетел, грохнулся посередине. Тяжелый, зараза. «Сука! Какая же бессовестная сука!» — уже почти в голос орал я. «Александр Иванович, что-то случилось?» — забежала в кабинет секретарша. «Еще бы! Письменный прибор падал громко, он ведь эксклюзивный, из какого-то блядского дорогого камня. Света, принеси мне коньяк, и все, на сегодня можешь быть свободна». Исполнительная секретарша поспешила выполнить мое поручение, и скоро передо мной на столе стояли бокал и бутылка дорогого коньяка, которым я иногда подчивал партнеров по бизнесу. «Закуску какую-нибудь надо?» «Нет, спасибо, больше ничего не надо». Светлана опустилась, чтобы поднять брошенный письменный прибор. «Да иди ты уже, сказал же, свободно!» Мой голос больше походил на крик. Лицо секретарши обиженно вытянулось. «Извините, Александр Иванович». Она, наконец-то, оставила прибор и вышла. Ослабил удавку галстука. Дышать стало чуточку легче. Надо будет потом извиниться перед Светой. Но сейчас я не хотел. Не мог никого видеть. Налил себе коньяка, выпил залпом, словно водичку, даже не скривился, до того был оглушен записью сексуальных приключений моей жены. Потом снова налил, выпил и опять напялил наушники. Надо дослушать запись. Андрей Анатольевич еще выделил несколько интересных для ознакомления минут. Вот, почти рядом с тем местом, на котором я остановился. Запись включилась на финале этой случки в туалете. Моя милая женушка бурно задышала, пошло заохало, вслед за ней, постановая, шлепая по девичьим ягодицам, разрядился Жоржик и Горючек. «Клево, Юльчик, ты классная шлюха. Необычно трахать беременную девушку. Наверное, дочка твоя будет такой же красивой, как ты, и такой же прошмандовкой». Пальцы судорожно сжались на ножке бокала для коньяка. «Но это ведь и моя дочка, девочка, которую я хотела сделать счастливой». «Сволочь! Скотина! Я на тебе живого места не оставлю. Благо, натренировался за время нашего счастливого брака практически каждый вечер по груши калашмачу». Юлька в ответ противно засмеялась. Засмеялась на то, что ее будущую дочку пошло обозвали прошмандовкой? Это выше моего понимания. Неужели можно быть такой бессовестной сукой? «Жоржа, я ведь хорошо себя вела». «Неплохо», — согласился парень, застегивая молнию. «Значит, я заслужила подарочек?» Насторожился. «О каком подарочке она толкует?» «Видимо, Юле не хватает тех 30 000 серебряников, которые перечисляются ей по условиям нашего брачного контракта, и она в обмен на грязный секс тянет с Жоржика деньги. Настоящая первостатейная шлюха. Я не захватил с собой». «Ну, Жоржи...» Капризничала моя женушка, блядь. «В пятницу Алькины родители сваливают на дачу. Приходи, Юльчик, там будут подарочки». «Я только пару часиков могу с вами побыть. На большее время муж не пускает». «Ну, хоть так. Вас Ген приедет, и Сизый должен подойти. По кругу вас с Алинкой пустим. Подарочки надо зарабатывать. Причем старательно». Я подавился коньяком. «Надеюсь, это слуховые галлюцинации? Какой-то жестокий розыгрыш? Бред помутненного алкоголем рассудка? Может, Юля догадалась про жучки и все это говорит, чтобы немного надо мной поиздеваться? Но стоны, поскуливания, влажные причмокивания и хлюпанье, звуки секса выглядели уж больно убедительными. Такое сыграть невозможно». «Обожаю, когда вы меня вдвоем с Вазей берете. А еще лучше вертолетом. От осознания своего блядства тогда просто колотит». Стакан для коньяка треснул в моих руках. Еще несколько минут назад милый туалетный минетик казался мне страшной грязью, а сейчас красавица-блондинка Юленька с головой окунула меня в дерьмо. И теперь отплевывайся, не отплевывайся, привкус останется. Из порезанной руки хлынула кровь, сука. Представляю, как они потешались за моей спиной. Женушка и ее любовники. Нет, слово «любовники» слишком мягкое для этих скотов. Ёбари. Милая, беременная девочка по факту оказалась прирожденной шлюхой, которую имеют толпой во все дыры. Теперь, конечно, факт наличия ЗППП не вызывал удивления. Скорее, наоборот, казалось странным, что это обнаружили так поздно. С силой стукнул кулаком по столу. Какой же я лошара, почему не видел, не мог даже представить, что в сестренке Лазаревой живет такая похотливая тварь. Вскочила из-за стола, порезанная стеклом бокала рука кровоточила. Млять, устроил тут капище. Замотал ладонь носовым платком, прошел в отделенную стильной перегородкой комнату для отдыха и начал со зверением колошматить по стоящему там дорогому кожаному дивану. Почти как груша для битья. Мне необходимо спустить распирающий меня гнев, боль униженного чувства собственного достоинства, злость на свою недогадливость, жаркую ненависть к подстилке жене. Я ведь и не хочу попасть за убийство беременной супруги и ее толпы любовников в тюрьму. Нет, лучше нахрен диван разбить. Надеюсь, я ограничусь диваном. Пинался с ним почти полчаса. Обивка в хлам. Пот застилал глаза, платок пропитался кровью из пораненной руки, но я, как робот, монотонно наносил удар за ударом, удар за ударом. Потом выдохся, сел на расколошмаченный диван, устало закрыл глаза, а из горла опять стали вырываться истеричные смешки. Лошок, муж! Что ж, рано или поздно каждый наивный идиот прозревает. Встал, опять направился к себе в кабинет, набрал по внутренней связи телефон начальника службы безопасности компании «Стройинвест». «Андрей Анатольевич, зайди». Главный безопасник фирмы «Стройинвест» пришел довольно быстро. На лице была все та же серьезная, немного траурная мина. Окинул взглядом кабинет, оценивая масштабы разрушений. Разбитый диван остался за перегородкой. Треснувший стакан я выбросил в урну. Кровь вытер со стола и даже поднял с пола письменный прибор, так что картина выглядела более-менее прилично и совсем не выдавала всей меры бушевавшего во мне омерзения. «Как ты, шеф?» — прокашлялся. «Нормально». Голос сипел, выдавая, что не все так гладко в датском королевстве, и король пребывает в шоке от блядства своей законной супруги. Впрочем, к чему корчить из себя крутого мачо, которому все нипочем? Прекрасная, прирожденная, блядь, блондинка словно катком проехалась по моей жизни, без жалости втаптывая в грязь мое чувство собственного достоинства, превратившая в никому не нужную клоунаду благие намерения поступить достойно. «На уж», — произнес Андрей Анатольевич, «твоя женушка оказалась настоящей стервой и шлюхой. Я ведь просил собрать информацию о Юле. Блядь, не понимаю, какого черта вы ничего не нашли? Не знаю, шеф». Никому из нас в голову не пришло, что за такой красивой оболочкой может скрываться такая подлая сучка. В институте она числилась на хорошем счету, занятия посещала, с программой справлялась, в милицейских сводках не значилась, семья благополучная. Надо было с самого начала установить прослушку, стонал я, в полной степени осознавая свою самонадеянность и глупость. Или хотя бы поспрашивать у одногруппников. Уверен, кто-то должен был знать. Слухи в студенческой среде, особенно про это, распространяются быстро. Надо было, уныло согласился Андрей Анатольевич. Но мы ведь следили за Юлей перед свадьбой, она просто идеально себя вела. В институт я тоже ребятишек посылал, поспрашивать. Правда, на дворе летние каникулы как раз были. В общем, со студентами они не побеседовали, а в деканате дали только общую информацию. Да и то пришлось твоего бывшего свекра задействовать. К сожалению, после увольнения из органов у меня больше нет открывающей все двери и развязывающей людям язык волшебной красной книжечки. В деканате сказали, что Юля – типичный среднячок. Учится неплохо, хотя могла бы лучше, в лидеры группы не лезет, в конфликтах с преподавателями и студентами не замечено. «Зачем конфликтовать?» Зло ухмыльнулся я. «Легче ноги раздвигать». Об этом в деканате ничего не сказали. Ну а потом мы посчитали, что больше копать незачем. Юля у нас на виду была, мужикам она не звонила, они и тоже. Кроме того, мы доподлинно знали, где и когда она бывает. Только шизанутый муж, ревнующий к каждому столбу, мог заподозрить ее в измене. Ни хрена мы не знали, оказывается. Снова взбеленился я. Она обвела нас вокруг пальца, как глупых, слепых щенят. А мы-то воображали себя умными цепными псами. Получается так, шеф. Кто ж знал, что они все вместе учатся? Кретин! В сердцах прорычал я. Было неприятно понимать, что 18-летняя сучка выставила меня полным ослом. Я же, блядь, успешный бизнесмен, который должен наперед просчитывать все возможные варианты развития событий. А тут не увидел, что под носом творится. «Да, шеф, я сплоховал», — покаянно произнес Андрей Анатольевич. «Нет, Андрей, это я кретин. Ты действовал согласно моим указаниям. Хотя вместо туповатого Олега мог бы подобрать кого-нибудь более внимательного. Но прежде всего я сам виноват. Во-первых, нельзя путаться непонятно с кем. А во-вторых, надо более тщательно проверять, кому надеваешь колечко на пальчик. Такое ощущение, что меня в дерьмо с головой укунули». «Ну, хоть так. Вас Ген придет и сизый должен подойти. По кругу вас с Алинкой пустим. Подарочки надо зарабатывать. Причем старательно». «Обожаю, когда вы меня вдвоем с Вази берете. А еще лучше вертолетом. От осознания своего блядства тогда просто колотит». Течная сука во время собачьей свадьбы от воспоминаний об откровениях своей ненаглядной женушки-шлюхи опять замутила. «Собери, пожалуйста, информацию о парне, с которым она трахалась. Жоржик, кажется, уже собрал. Но то, что возможно за столь короткое время. Игорь Карнаухов, 19 лет, не привлекался, учится нормально, во всяком случае, занятия посещает и сессию последнюю сдал. Его родители в разводе, у папы небольшой бизнес, 2 автомастерских и мойка. Мама работает в приемной комиссии университета, в котором учится ее сын, ну и твоя жена с подружкой. Есть старшая сестра и еще сводный брат от второй жены отца. Бэха, который приметил Олег во дворе Юлиной подружки, ему принадлежит? Нет, Бэх кого-то другого. У Жоржика не первой свежести Хонда, впрочем, тоже неплохая машинка. Однако Олег ее не запомнил. Не запомнил. Но я показал ему фото парня, он его точно видел. Понятное дело, раз они вместе учатся». «Что будем делать дальше, шеф?» Устало потер виски. «Знаешь, Андрей Анатольевич, меня насторожили некоторые слова Юли и этого козла Жоржика. Непонятно, про какие подарочки толковала Юля. Я сначала подумал деньги, а потом... Потом сопоставил фразы. Игорь сначала говорит: я с собой не захватил, а чуть позже приходи, Юльчик, там будут подарочки». Покачал головой. «Нет, вовсе не о деньгах они толкуют. Наркотики», — тихо проговорил Андрей Анатольевич. «Сука». Сжатые в приступе гнева пальцы хрустнули. Такая догадка и в моей голове сидела, но произнесенный вслух она казалась просто чудовищной. Неужели моя шлюха-жена, ко всему прочему, еще и наркотиками балуется? А мне, помнится, пела о желании создать семью. Все Лазаревы взывали к моей ответственности, выставляя гадом, обесчестившим невинную девочку. Невинная девочка, по факту, оказалась безбашенной шлюхой, вытворяющей во время беременности полное непотребство. Если наше подозрение правда, то определение «сука» слишком мягкое для нее. Хитрая, эгоистичная тварь, думающая только о своих хотелках. «Будем брать их с поличным», — наконец произнес я. «До пятницы осталось всего 2 дня. Андрей Анатольевич, найди, пожалуйста, человека, который сможет открыть замок в квартире подружки. Хочу появиться неожиданно, эффектно, блядь, и с камерой, чтобы на долгую память зафиксировать это блядство. Шеф, ты ведь всегда старался действовать в рамках закона». «Старался. И буду стараться впредь, но в этом случае нельзя ждать. Решать надо быстро, она ведь беременна моим ребенком». «Хорошо, Саш, я, конечно, найду человека. По прошлой работе остались связи, причем не только с ментами. Знаю парочку человек, к кому можно обратиться с такой щекотливой просьбой. Но для открытия двери требуется некоторое время. Я это к тому говорю, что с другой стороны нас могут услышать». «Вряд ли. Думаю, они будут несколько заняты. Стоны, визги, похабные слова. Разве за таким музыкальным сопровождением животного спаривания? Расслышишь ковыряние в замке?» «Андрей, продумай все возможные варианты насчет двери. Там ведь может быть задвижка или цепочка. Это сильно осложнит дело». «Как хочешь, но я должен попасть в эту квартиру». «Хорошо, шеф. На крайний случай возьмем с собой ремонтника с болгаркой. Да. Правда, тогда мое появление будет не столь эффектным, как хотелось бы. Кстати, про этого Жоржика и его ближайших друзей желательно поподробнее разузнать, но по-тихому, чтобы они не просекли наш интерес. Встреча в пятницу должна состояться. Времени мало, Андрей Анатольевич. Мне нужно как можно быстрее выяснить, как гульки этой бляди отразились на ребенке. Есть ли вообще возможность того, что эта девочка родится здоровой? Я уже попросила распечатку контактов Игоря Карнаухова. Потом посмотрим, с кем он больше всего общается, и пробьем по базе. Кивнул головой, выражая одобрение быстрым действиям начальника службы безопасности. А я, дабы развязать Юле руки, скажу, что уехал в командировку на несколько дней. Прямо сейчас. Не могу идти домой, поскольку боюсь удушу заразу. Руки невольно хищно сжались. Я, конечно, выпустил пар на диване, но уверен, стоит мне увидеть воочию белобрысую гадину, готовую перед всеми расставлять ноги, как снова начну закипать, впадая в плохо контролируемую ярость. Саш, не, нельзя так делать. Она может воспользоваться случаем и устроить вечеринку раньше назначенного срока, а мы пока не готовы. Досадливо крякнул. Ты прав, Андрей. Размышляя, нервно потарабанил пальцами по столу. «Я отправлю к ней маму. Пусть поживет пока у меня. Последит за Юлей».